Глава 7. Как только за Дайроном закрылась дверь, король повернулся ко мне и снова присел на диван. Через минуту молчания он вскочил и заходил по кабинету. «Ваше Величество!» Решила привлечь внимание, так как не понимала, что происходит. Король резво повернулся на мой голос и направился к двери. Там он гаркнул. «Чай!» «И фрукты? Живо!» И вернулся обратно на диван. Эльф попытался схватить меня за руку, но я прижала ее к животу, боясь этих прикосновений. Если и этот будет приставать, то я даже не знаю, кто меня защитит. Правитель нахмурился, остановил конечность в воздухе. «Я?» Он откашлялся и снова вскочил. Аринель справедливо скинул свой красный камзол и ослабил шейный шелковый платок. Следом полетела жилетка, и он закатал рукава на рубашке. Я во все глаза следила за тем, как раздевается эльф, и планировала побег. От стука в дверь вздрогнула. «Зайди!» — рявкнул король. К нам зашли слуги в ливрее. Один нес поднос с чашками и чаем, второй — с фруктами и пирожным. Они шустро сервировали небольшой столик возле моего дивана и молча удалились. Король послал охранную магическую сетку на дверь, запечатывая ее полностью и от проникновения, и от прослушек. Я умела снимать чужие заклятия, вот только на это нужно время. Если оглушить короля, то, возможно, мне удастся открыть дверь и сбежать. Правда, успею ли я до того, как он придет в себя, покинуть столицу? Вряд ли мне простят такую вольность. Пока я раздумывала над побегом, мужчина вновь сел возле меня и, разлив чай, протянул одну чашку с блюдца мне. Машинально взяла ее. Чай горячий. Плеснул в лицо для отвлечения. Аринель справедливый прокашлялся и тихо заговорил. 25 лет назад, во время последней войны между драконами и эльфами на границе двух империй, меня ранили в бедро. Я был на грани смерти и приказал оставить в военном госпитале в Килмарке. В этом госпитале работали две сестры, Грета и Эдит. За мной начала ухаживать Эдит. Она не была обученным целителем, но в ней был потенциал. Она смогла поставить меня на ноги, хотя даже придворный лекарь не давал надежд, что я смогу ходить. Она не знала, кого лечит. Я был женат. Этот роман был изначально обречен, но я и не думал, что выживу в этой войне. Эдит пробудила меня. Благодаря ей я воспрял духом, вылечился и снова бросился на передовую. Ее передвижной госпиталь неустанно следовал за нашим гарнизоном. Мы были вместе полгода, и Эдит забеременела от меня. Я был самым счастливым мужчиной в тот день, когда она мне это сообщила. Король замолчал. Я не смела его торопить, но мне хотелось узнать, что было дальше. Я чувствовала, как ему тяжело вспоминать о прошлом. «Пей чай, Аринель!» — попросила нахрипшим голосом. Сам же встал и подошел к окну. «Когда война закончилась, я хотел забрать Эдит с собой. Она страшно разозлилась, узнав, что я врал ей. Мы сильно поссорились, и она попросила оставить ее. Обстоятельства так сложились, что мне пришлось спешно уехать. Я обещал ей, как только все улажу, вернусь и заберу во дворец, сделаю ее своей королевой. Шаткий мир между двумя империями требовал все мое внимание. Я выбрался в Килмарк лишь через 4 луны, но госпиталь Эдит расформировали. Мне потребовалась еще одна луна, чтобы найти дом двух сестер. Только вот ни Эдит, ни Греты я не нашел. Родителей у девушек не было. Их забрала война. Я искал ее, но следы обрывались в Шардисе. «Печальная история», — пробормотала я. «Все эти годы я искал эльфийку, но гены твоей мамы оказались сильнее». Грустно усмехнулся король и повернулся ко мне. «Эдит говорила, что даже если я не смогу признать своего ребенка официально, пусть хотя бы ты будешь носить мое имя». «Я ваша дочь? Вы уверены?» Эта новость ошеломила меня. Мне и предыдущих родственников не нужно было, а тут новоявленный папаша. И не абы какой. Можно прокрутить всю мою жизнь на неделю назад, и я не поехала бы на север, и никто не узнал бы обо мне. «Если хочешь, мы проверим на специальном артефакте. Но я уверен, тем более, что Дайрон проверил Грету Крамер. Она, конечно, за 20 лет изменилась, но я узнал ее. И в тебе проглядывается внешность моей Эдит». «Хочу проверки на артефакте», — перебила, вскакивая и проливая чуть остывший чай на ковер. «Простите», — опомнившись, дернулась я. «Дэвид!» — рявкнул король, снимая свою охранку. «Да, ваше величество», — к нам заглянул секретарь. «Принеси артефакт выявления родства по крови». Секретарь исчез, а предполагаемый отец присел на свое кресло. Видимо, он выдохся. Цвет лица стал совсем белым. Еще это испарина на лбу. Я теперь его внимательно рассматривала, выискивая сходство с собой. У него тоже были светлые волосы, как и у меня. Но на этом схожесть закончилась. Через 5 минут вернулся Дэвид и поставил хрустальный шар на стол своего правителя. «Что-то еще?» «Нет, иди», — махнул король и поманил меня к себе. Он схватил нож для писем и, уколов палец, пролил пару капель крови на артефакт. Я сделала то же самое. Как только наша кровь смешалась, артефакт засиял ярким желтым светом, что говорило о полном родстве. Король не врал. Он мой отец. Точнее, не мой, но вот огорошивать его новостью с подселением души не буду. Не успела я опомниться, как меня уже заключили в объятия и шептали, что наконец-то нашли и теперь точно не отпустят. «Дэвид! Распорядись, чтобы приготовили покои в королевском крыле!» Рявкнула он опять. «Нет, нет, нет!» Замотала я головой. «Я здесь не останусь. Спасибо, конечно, но нет». «А где ты будешь жить?» Нахмурился Аринель. «Ты закончила обучение. Куда пойдешь? Или то, что сказал Арвен, правда?» «А что сказал Арвен?» Прищурилась я, выпутываясь из лап новоявленного папаши. «Что ты его невеста?» Повысил голос король. «Да, я его невеста». Ухватилась я за возможность сбежать из дворца. Я прекрасно осведомлена, что сделает со мной семья короля, когда узнает о его внебрачной дочери. Находиться в гадюшнике и быть обузой не очень хочется. Лучше уж на север подамся, а Арвена даже расцелую за такое прикрытие. Возможно, у меня за эти пару часов мозг атрофировался. Я даже не разозлилась на ректора за своеволие. Пусть хоть кактусом обзовет, если мне это поможет. Я только за. «Дэвид, пригласи Арвена!» Потребовал король, усаживая меня на диван. Ректор настороженно осмотрел кабинет, увидел меня на диване, спокойно сидящую, немного расслабился и даже улыбнулся. «Через неделю после казни Йорна будет бал в честь вас!» — заговорил король. «В честь нас?» — напрягся ректор. «Ты получишь орден и земли барона, а также я объявлю о твоей помолвке с моей дочерью». «Что, простите? У вас родилась дочь?» «Да, 23 года назад у меня родилась дочь. И благодаря тебе я ее нашел». Король подскочил к Арвену и обнял его, громко хлопая по спине. «Я не совсем вас понимаю, но поздравляю с обретением. Аринель Крамер является моей потерянной принцессой». «Вот как?» Ректор повернулся ко мне и укоризненно посмотрел. Я пожала плечами. Сама только что узнала. «Так вы хотите, чтобы я женился на адеп... то есть на вашей дочери?» «Что значит «хочу»? В твоем письме с обвинениями барона Йорга ты написал, что слова Айдена — гнусная ложь, и ты являешься ее женихом. А Ринель подтвердила. Я что-то не так говорю?» Король загородил эльфа от меня, и наши многозначительные переглядывания повисли в воздухе. «Я так написал». Ректор попытался вытянуть шею, чтобы в очередной раз посмотреть на меня. «Да, Аринель подтвердила твои слова. Раз она больше не учится в твоей академии, то поторопитесь со свадьбой, молодой человек». «Конечно, Ваше Величество». Арвен поперхнулся и закашлялся. «Незамедлительно начну подготовку». «А вот и отлично. Останешься на ужин». «У меня были дела в академии», — замялся ректор. «И у меня». Я подскочила с дивана и, обогнув короля, вцепилась в локоть лже-жениха. «Я там подрабатываю у профессора Сари в лекарском крыле. Практику еще не закончила». «К ужину жду обоих», — припечатал король и полез обниматься. «Нет, ну, нормальный мужчина. Но я все равно отказываюсь быть его дочерью. Слишком много внимания. Нужно придумать легенду и убраться на север». «Идите, дети», — махнул король рукой, отпуская меня и целуя в висок. «Мы выясним, что случилось с твоей мамой. Обязательно. Я это так просто не оставлю». «Хорошо», — пробормотала я и потянула ректора к выходу из кабинета. «Ничего не хочешь рассказать?» Как только мы взобрались в карету, Арвен повернулся ко мне всем корпусом и посмотрел испытующе. «Я сама только сейчас узнала. У короля была любовь 20-летней давности. Пожала плечами, вымотала меня эта поездка физически и психически. Я выдохнула и прижалась к стенке кареты, закрывая глаза». «Арина!» — рыкнул ректор. «Не тормошите меня. Я правда узнала об этом только сейчас, и как вы...» «Пребываю в шоке. Но мы проверили на артефакте, и да, король мой отец». «А король знает, что ты из другого мира?» Огорошил меня Арвен. Я мигом вскочила, ударилась макушкой об потолок повозки. Эльф вернул мое тельце обратно на сидушку и, усмехнувшись, покачал головой. «Ему не обязательно знать, что Аринель умерла, он ее не знал. Не с чем сравнивать, это во-первых. Во-вторых, я не собираюсь оставаться в Авеле и тем более жить с королем и его семьей. Я уже взрослая. В-третьих, откуда, черт вас дери, вы знаете, кто я?» Последнее получилось слишком громко. «Ну, скажем так, я слишком давно знаю, что твоя душа из другого мира. 4 или 5 оборотов, как. А вот откуда — не скажу». Да понятно откуда. Вера сказала. Обреченно вздохнула я. Теперь точно сдаст меня королю. Нет. Вера даже не знает, что я знаю. Усмехнулся ректор. Не бойся. Я за 5 оборотов никому не сообщила тебе. Так и дальше не планирую. Даже королю? Прищурилась, поддавшись вперед. Даже ему. Кивнул, и я поверила. Так и куда ты собралась сбегать? Думаешь, король, обретший свою дочь, так просто оставит тебя в покое? На север поеду. Он в очень хороших отношениях с правителями севера. Плюс Дайрон, подданный Авела, вмиг найдет, вернет под свое крыло и задушит опекой. Ты же прекрасно знаешь, как эльфы радеют за свое потомство. Разбил вдребезги мой план. И что делать? Я не буду жить во дворце среди его семьи. Меня сживут сосвету. И первой будет королева. Вряд ли она примет бастарда короля с распростертыми объятиями. Твоя правда. Король не защитит тебя во дворце. У королевы безупречная репутация. Ее любят народ и придворные. Еще 3 принца и побратимы короля. Ты для них слишком легкая мишень. Задумчиво бормотал Арвен, не обращая внимания, как действуют его слова на меня. Я же представила, какую охоту начнет на меня высшее общество. Этикету не обучено, протоколы дворцовые не знаю, как к кому обращаться тоже. Я даже в лицо королеву и принцев не видела. Что уж говорить о побратимах Аринеля. Меня очень легко устранить. Остается один выход — избавиться от пристального внимания короля. Выцепила я самое нужное из всего потока информации, что вывалил на меня ректор. Какой? Я сжала предплечье эльфа, привлекая к себе внимание. Ты уже сказала своему отцу? Осталось довести начатую партию до конца? Улыбнулся Арвен. Что я сказала? Не поняла я и нахмурилась. Что я твой жених? «Это вы сказали, ректор Фортдейл!» «Но ты не опровергла!» — парировал он. «Кто вам вообще дал право называться моим женихом?» Взвилась, поддаваясь еще ближе к мужчине. «Я сделал это, чтобы у короля и судьи не возникло желания отдать опекунство Крамерам. Как ты знаешь, молодая девушка без родителей должна иметь опекуна. Это может быть ее жених, либо, если она учится, учителя. Мое обязательство перед тобой закончилось в тот момент, как я прицепил тебе значок на грудь. Более не имел власти над тобой и не имел права препятствовать ни барону, ни Крамерам встречаться с тобой или даже забрать тебя». Я лишь подстраховался и назвался твоим женихом. «Я не устаю благодарить вас, ректор», — пробормотала, потеряв всю враждебность. «А я еще и подставила вас, подтвердив перед королем ваши слова». «Это да». Эльф отвернулся и посмотрел в окно. Мне показалось, или он улыбнулся? Скорее всего, показалось. Голос у ректора был какой-то обреченный, и плечи поникли. «Теперь придется жениться на тебе». Мы замолчали. Я раздумывала, как же спасти своего лже-жениха и самой уберечься от внимания короля. Арвен тоже был задумчив и молчалив. Возле ворот академии он остановил карету и помог выбраться. «У тебя действительно есть практика у Сари?» — спросил он. «Нет, я соврала». «Тогда подожди меня немного, я закончу с делами и поедем домой». «Куда домой?» «В столице у меня есть небольшой коттедж. Поживем пока там, а через неделю после бала поедем в графство, в замок Фортдейл Касл. Учебный год закончился. Обычно на каникулах я занимаюсь делами графства». «И как вы все успеваете?» — пробормотала я. «Но зачем мне с вами ехать?» «Ты моя невеста. Не будешь же ты жить?» Он замолчал, подумал, прищурился и спросил. «Где ты собралась жить?» «Думала снять комнату». Пожала плечами. «Украденные драгоценности-то при мне. Еще и стипендию откладывала». «Нам сегодня на ужин идти. Лучше потрать свои деньги на платье. Моих, я так понимаю, ты не возьмешь?» «Нет, конечно, мне не нужны ваши деньги», — фыркнула я. «Так и думал», — усмехнулся Арван. «Значит, жди меня, прогуляйся по саду. Я постараюсь закончить совсем побыстрее, и поедем обновлять гардероб принцессы». Эльф дождался моего кивка, просверлив еще раз фирменным взглядом ректора, оставил возле главного корпуса и ушел в свою башню. Вместо того, чтобы пойти в комнату, я решила прогуляться по саду. Академия находилась в очень живописном месте. На холме, среди буйства цветов и растений, чуть дальше были загоны для животных и лес, а с другой стороны трехъярусный фонтан и огромная статуя предка Арвана. Туда я и направилась, присела на мраморный бордюр. Сейчас фонтан был отключен. Академия закрывалась на 4 луны до следующего учебного оборота. Адепты разошлись по домам. Профессоры еще были здесь, заканчивали свои хвосты. Несвойственная для Академии тишина действовала на меня умиротворенно. Я любила прогуливаться по этим дорожкам. Шутка ли, целых 5 оборотов жить здесь, заводить друзей и подруг, учиться познавать свою магию. Все мои учителя были самыми лучшими существами. Ни один не вызывал неприятия. Ректор набрал отличную команду. Я так ушла в свои мысли, что не заметила, как пролетело время. Ко мне уже шел тот, о ком я думала. «Ты готова?» Ректор тронул меня за плечо, привлекая к себе внимание. «Да, только вещи остались в комнате». Махнула, вскакивая. Арвен кивнул, и мы направились в жилой корпус.